Она такая необыкновенная девушка. Ой, с ней наверняка есть о чем поговорить. Я покажу ей озеро, нашу библиотеку, свожу ее в торговый центр. Пусть он крошечный, но вдруг ей понравятся молочные коктейли, которые там готовят. Когда я возвращался домой на стареньком велосипеде, в окошке комнаты Райхан горел мягкий теплый свет. В голубых сумерках уходящего летнего дня он казался мне золотым. Из приоткрытого окна доносился девичий смех и звонкие голоса. Это подружки детства пришли навестить внезапно приехавшую Райхан. «Конечно, ведь по ней все скучали», — подумал я с улыбкой и направился домой. Быстро приняв душ, я растянулся на моей кровати, блаженно прикрыл глаза и, по-прежнему улыбаясь, слушал, как отец, не желая меня беспокоить, чуть слышно шелестит газетой в кухне. Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Мне стало совершенно ясно, что впервые в жизни я влюбился. Глава третья. Как бы я ни хотел узнать о Райхан больше в личном общении, почти всю следующую неделю мы виделись только случайно. То есть кивали друг другу и говорили «привет», а затем Райхан улетала, словно бабочка. Все эти дни ее постоянно звали в гости и увлекали к себе нескончаемые подружки, знакомые, знакомые бабушки и вообще все, кому не лень. Если уж в городке новое лицо, люди непременно оживляются, ведь у них появляется новая интересная тема для разговоров, пересудов и обсуждений. Новый человек даже невольно притягивает к себе внимание, так что пока Райхан занималась визитами вежливости, я дочитывал торговца кофе Дэвида Лиса. Библиотекарь тетя Света даже с некоторым трепетом выдала мне единственный экземпляр этого романа. Помогал отцу чинить забор, нещадно эксплуатировал мой скрипящий велосипед, потому что ежедневно ездил к озеру, чтобы там предаваться чтению и мечтам. Я не тосковал даже, но был слегка обеспокоен тем приятным ощущением, которое мы испытываем, когда только-только начинаем предчувствовать наступление счастливых дней. Наконец, папа, который уже давно заметил мою задумчивость и вздохи, направляемые в сторону бабушкиного дома, не выдержал и сказал: «Сынок, да не мучайся, пригласи ты ее погулять». «Кого? Бабушку?» «Но не прикидывайся, сынок», — улыбнулся отец. «Райхан, конечно. Сходи, развейся. Лето ведь. Летом полагается быть счастливым». Тут уж и я исполнился решимости. Если даже мой заядлый домосед всячески намекает мне на необходимость решительно действовать, надо набраться мужества и... И через 10 минут я уже стучал в дверь соседнего дома. А вдруг я снова буду мямлить? А вдруг Райхан скажет, что она занята сегодня, завтра и вообще всегда? А что если... Но я не успел додумать эту трагически напряженную мысль, потому что белая деревянная дверь открылась, и моему взгляду предстала сама Райхан. В тот день на ней было ее домашнее платье с крупными цветами, перехваченное в талии мягким поясом. Я подумал, что такая девушка очаровательна даже в домашнем. «Рома, привет!» – пропела девушка. «Зайдешь?» «Привет, Райхан, а давай сходим в торговый центр? Я угощаю!» С отчаянием сапера, который ошибается только один раз, я выпалил всю фразу на одном дыхании, словно боялся, что если буду делать паузы, то уже не договорю. А выпалив, я чуть было не зажмурился, ожидая ответа. В ответ же я услышал добрый смех и голос Райхан. «Спасибо, Рома, давай сходим, я буду рада. Так ты не зайдешь к нам?» «Нет-нет, у меня еще дела сегодня. В общем, зайду завтра за тобой в 12». Снова затараторил я, быстро оборачиваясь и едва ли не убегая к моему дому. Вскочив на крыльцо, я рванул дверь на себя и, укрывшись в доме, захлопнул ее за собой так, что удивился, почему на плечи не посыпалась побелка с потолка. Только тогда я смог выдохнуть и расслабиться. Опираясь спиной о дверь, я стоял с прикрытыми глазами и глуповатой улыбкой, думая только об одном. Получилось! Получилось! Вечером я основательно готовился. Вытащил порядком запылившийся утюг, протер его тряпкой, а затем принялся гладить рубашку и джинсы. «Что, сынок, на свидание собираешься?» — спросил сидевший у окна отец, мягко улыбаясь. «Пап, ну какое свидание? Так просто. Сходим в торговый центр». «Хорошо, хорошо. Никакое не свидание». Я готов был поспорить на 100 рублей, что отец едва сдерживался, чтобы не засмеяться. Я закончил. Отложил утюг в сторону и так бережно повесил джинсы и рубашку на вешалку, будто готовился предстать перед королевой Великобритании. А что, Райхан вполне могла стать принцессой. Мне нравились и ее манеры, и мягкость ее движений, и всегда вежливый тон. Встряхнув головой, словно вытаскивая себя из грез, я занялся чисткой ботинок. После этого я выдвинул ящик письменного стола и взял немного денег из моих скромных накоплений. В течение учебного года я подрабатывал за небольшое вознаграждение, которые, впрочем, все помещались в старом потертом кошельке. Деньги я положил на видное место. Будет ужасной нелепостью забыть их дома, пригласив девушку в торговый центр. Утром я вскочил ни свет ни заря, сразу же умылся и, убедившись, что отец еще не проснулся, запрыгнул на сиденье велосипеда и полетел по знакомым улицам. Прохладный утренний ветер трепал мои волосы, рубашка надувалась пузырем на спине, а я летел и летел, счастливый и радостный. Мне хотелось смеяться, хохотать, обнять облака и солнце. Мне казалось, тело утратило вес, и теперь достаточно было только оттолкнуться от земли ногами, чтобы взлететь. В тот час я мчался на перегонки с птицами в небесах, и сердце мое билось так, как только может биться в 17 лет. Спрыгнув с велосипеда, обратную дорогу я преодолел пешком, придерживая руль обеими руками. Высокие травы щекотали мои ноги. Над головой сплетались кроны деревьев, на ветвях которых заливались щебетом крошечные птицы. Бабочки порхали с цветка на цветок, и я не смел нестись мимо на колесах, чтобы не испугать этот живой мир летнего счастья. Где-то вдалеке слышались веселые голоса играющих и смеющихся детей. Старушки уже занимали места на лавочках, чтобы дышать утренней свежестью. Русские бабушки в белых платках, повязанных под подбородком, и пожилые казашки в расшитых жилетах поверх легкой блузки с длинным рукавом. Проходя мимо, я им кивал головой. Они в ответ улыбались и кивали мне. Причем кто-то меня даже узнавал. «Да это Ромка с Вишневой улицы». «Какой еще Ромка?» «Да ты что, Михаил Саныча сын». «Какого Михаил Саныча?» «Склероз у тебя старая. Ну того Михаил Саныча, который еще врачом раньше был». «А, вот кого! Помню, помню, как же!» Вернувшись домой, бросил взгляд на часы. Только 10. Я ополоснулся под душем и поставил сковородку на электрическую плитку. Хотел приготовить яичницу с помидорами и зеленью. Я разбивал яйцо о край сковородки, а скорлупку выбрасывал в ведро. Вылившись на дно сковороды, яйца шипели и сворачивались по краям. Сам я перекусил только слегка. Моему же старику оставил приличную порцию золотистой яичницы с корочкой и ломоть свежего хлеба на столе. Все предусмотрительно накрыл свежим полотенцем. Пока провозился с завтраком, на часах обозначились уже 11 часов. Я полностью переоделся в приготовленный заранее наряд, сел на стул и взял книгу, чтобы скоротать время. Но буквы словно разбегались перед глазами. Смысл текста до меня уже не доходил, потому что мысли мои уносились к самым радостным и одновременно волнующим сферам. Я пригласил девушку. Я впервые пригласил девушку. Мы пройдемся по улицам вместе. Я смогу смотреть на ее походку и волосы. Я буду много шутить, чтобы видеть ее улыбку. Тут же мечты сменились беспокойством. А о чем я, собственно, буду шутить? Если ей не понравится, она подумает, что я дурак без чувства юмора. Ужас. А если у нас кончатся темы для разговоров? И чтобы предотвратить хотя бы малейшую угрозу повисания неловких пауз, я начал составлять мысленно список тем для разговоров, чтобы студентке было со мной интересно, но чтобы она не зевала от скуки. Услышал, как отец, уже умывшись и одевшись, идет на кухню и наливает себе чай. «Пап, там завтрак, не забудь поесть!» — выкрикнул я, вытянув шею в сторону кухни. «Спасибо, сынок, я уже увидел. Скоро 12, не опоздаешь?» Я быстро шагнул в ванную, поправил волосы, протер очки и надел их на нос. Снова поправил волосы, оттянул ворот рубашки. Отчего-то сразу стало душно. Выдохнул и направился к дому бабушки. Стоило мне постучать, как тут же из окна до меня донесся мелодичный голос девушки. «Ром, зайди, я сейчас!» Повторять не требовалось. Я охотно прошел в общую комнату и устроился на диване. Бибигуль Апа, видимо, еще была на рынке. Я не видел на привычном гвозде ее авоськи. «Ну все, я готова. Пойдем?» Передо мной предстала, наконец, Райхан. Сегодня на ней была белая футболка, заправленная в джинсовую юбку. Я подумал, что нет, наверное, такой одежды, в которой эта девушка выглядела бы плохо. Идя по улице, мы весело болтали обо всем на свете. Все мои опасения относительно неловких пауз бесследно развеялись, как легкий дым в чистом воздухе. Райхан рассказывала о родителях, о подружках, об университете. Я расспрашивала ее о том, какую музыку она слушает, какие книги читает, что смотрит и кем планирует стать в будущем. И сам охотно рассказывал о себе. С этой девушкой слова будто сами складывались у меня в изящный и живой поток, что случалось крайне редко при общении с другими людьми. Когда я сказал, что люблю биологию, Райхан улыбнулась и спросила. «Будешь биологом?» «Нет, я хочу в медицинский поступить, буду врачом. Мой отец тоже раньше врачом ведь работал». «Это так здорово», — одобрительно сказала девушка и спросила. «А что, мы уже пришли?» «Действительно, перед нами выросло двухэтажное здание нашего торгового центра». «Ну да». Я несколько смутился, поскольку понимал, каким маленьким и захудалым может показаться Райхан это местечко. Но, к моему удивлению, Райхан вовсе не было скучно. Первым делом мы направились в книжный отдел, где просто смотрели, нет ли чего интересного на полках. Иногда Райхан снимала книгу с полки и прочитывала мне из нее пару предложений. Я охотно принял участие в этой игре. Находил книги с самыми нелепыми и смешными названиями, вроде «Воспитайте в вашей кошке чувство ответственности», а потом читал их нарочито занудным голосом, отчего Райхан звонко смеялась. Когда на нас уже начали коситься продавцы, мы покинули книжный. Я привел соседку туда, где часто бывал с приятелями, в крошечное кафе, где подавали мороженое, салаты, беляши и коронный пункт меню, холодные и свежие молочные коктейли. Мы сидели за столиком, потягивая коктейли из высоких бокалов с трубочками. Райхан удивлялась тому, каким вкусным оказался напиток. А я таяла от счастья, ведь мне удалось угодить такой девушке, да еще и приехавшей к нам издалека. Вокруг нас тихо звучала приятная музыка без слов. Стены кафе украшали необычные картины. Посетителей было так мало, что никто нам не мог помешать наслаждаться общением. Домой мы шли, доедая мороженое, купленное там же в центре. Я мысленно благодарил небеса за то, что мне хватило денег расплатиться по счету. Когда Райхан уже открывала сумочку, чтобы найти кошелек, я гордо вытащил мой тощий бумажник и не позволил ей потратить ни копейки. Мне ужасно хотелось выглядеть в глазах Райхан как можно более взрослым и самостоятельным. Когда мы пришли, Райхан повернулась ко мне лицом, и я почувствовал, как меня снова уносят к облакам райские птицы. Я смотрел на красавицу Райхан, улыбаясь, и почти не слышал, что она говорит. «Так ты придешь?» — словно из тумана донесся до меня ее голос. Но, увидев мои глаза полные непонимания, Райхан засмеялась и повторила. «Я же тебе говорю, раз ты меня сводил погулять, приходи сегодня к нам на ужин, бабушка пирог испечет». Я пообещал, что приду, тем более до ужина оставалось всего несколько часов. Когда Бибигуль Апа узнала, что Райхан пригласила меня в гости, она тут же позвала и моего отца за компанию, сопроводив свое приглашение деловитым комментарием. «Нечего тебе, Миша, одному сидеть, как медведь настоящий сидишь в берлоге. Приходи, а то обижусь». В воздухе разливалось то ощущение полной безопасности и тихой радости, какое бывает только когда ты свободен и приятно проводишь время с хорошими людьми. В тот вечер отец был в ударе. Много шутил, вызывая наш искренний смех. Рассказывал о своих коллегах и забавных случаях из практики. Собираясь в гости, отец побрился, привел усы в порядок. А я помог ему погладить брюки, так что за столом бабушки он выглядел свежим и даже несколько помолодевшим. Глаза его сияли от неожиданного веселья, и я радовался, глядя на моего старика. Райхан улыбалась и тоже делилась своими рассказами, отчего мне хотелось, чтобы этот вечер не кончался никогда. После десерта в виде сладкого пирога отец негромко попросил у бабушки разрешения уйти, и она, поняв, как сильно он устал, тут же его отпустила. Меня же Райхан попросила еще немного посидеть с ними. Мы помогли бабушке убрать со стола и вымыть посуду, после чего она с довольным видом сказала. «А сейчас садитесь, покажу вам». Мы уселись на чистом ковре. Я и вовсе, чувствуя себя здесь как дома, улегся на живот, подобрав под себя большую диванную подушку. Бабушка погасила верхний свет, оставив в комнате свет торшера с большим абажуром и мягкое освещение настольных ламп. Затем села возле нас, начав тасовать колоду старых потрепанных карт. «Давно уже не гадала. Карты меня могут забыть. Нельзя, чтобы забывали». Райхан удивилась, узнав, что Бибигуль Апа умеет гадать на картах. Я же довольно улыбнулся, поскольку неоднократно наблюдал в детстве, как ловко бабушка раскладывала ряды шестерок, валетов и дам. Свет полной луны проливался в комнату через окно большим прямоугольником, падавшим на пол, как раз там, где располагались мы. И мне было уютно находиться в такой мягкости освещения. Я радовался всей душой, хоть и не верил особенно картам. Цикады пели близко-близко. В приоткрытое окно влетал чудесный воздух летнего вечера, наполненный ароматами трав и растений. Было тепло и хорошо. «Что, Балам, хочешь про будущее знать?» — — спросила меня Бибигуль Апа. «Бабушка, да я ж не верю, ты сама знаешь», — ответил я, улыбаясь. «Смотри, Балам, карты не врут. Вот!» — воскликнула бабушка, с хитрой улыбкой показывая мне валета красной масти. «Смотри, Балам, еще влюбишься!» От этих слов я чуть ли не свернулся в клубок, словно еж, стараясь не смотреть на Райхан. «А у тебя, Жаным», — проговорила Бибигуль Апа, раскладывая карты для внучки. «Ой, бай!» «Что там, бабушка?» — живо поинтересовалась Райхан, внимательно разглядывая картинки. «Ой, бай, какой-то человек темный!» Бибигуль Апа покачала головой, постукивая ногтем по королю пик. «Не нравится мне, птенчик мой, нехорошо это!» «Да ладно тебе, бабушка!» — смеялась Райхан. «Вот, есть у меня джигит верный, будет меня охранять!» И она похлопала меня по плечу. Мне хотелось одновременно петь от счастья и сбежать в окно от смущения. Глава 4. В течение июня я успел показать Райхан озеро, которое ей так понравилось, что она часто купалась там с подружками. Побывал с ней за городом. Немолодой сосед одолжил нам свой велосипед, так что в тот день Райхан и я оба были на колесах. Стоял теплый, но не слишком жаркий день. И мы, расположившись в тени раскидистого дерева, устроили небольшой пикник. Мы гуляли вдвоем примерно раз в два дня. Остальное время Райхан уделяла прогулкам и отдыху наедине с собственными мыслями, встречам с подружками и помощи бабушки. Но даже этих прогулок мне хватало, чтобы чувствовать себя вполне счастливым. Каждый день этого лета открывал во мне самом что-то новое, что-то ранее неизведанное и оттого очень волнующее. Я размышлял. А разве могло быть лето таким прекрасным в нашем городке, если бы не приезд Райхан? Отец показал ей нашу домашнюю библиотеку и сказал Райхан, что она может заходить за книгами в любой день. К моему великому счастью, она действительно время от времени навещала нас, чтобы одолжить интересный роман и поболтать со мной.